ситуация. А. С. Макаренко советовал как можно больше требовательности к воспитаннику и как можно больше уважения к нему. Проинтерпретируйте этот совет в русле учебной деятельности ученика. Решение. Уважение – это признание высоких самостоятельных прав ученика. При уважении к личности ученика у учителя не возникает желания выяснять отношения, а его деловая требовательность не противоречит уважению. Учитель должен организовать учебную деятельность учащихся в соответствии с их интересами, возможностями и управлять ею. А организовать работу ученика гораздо сложнее, чем рассказать, дать задание, поставить вопросы и отругать за невыполнение.